Наверное, Джеку надо было кашлянуть или как-то иначе заявить о своем присутствии, но он видел, как сосредоточена миссис Машадо, и не хотел ее напугать, внезапно подав голос. А слышать шаги мальчика, спускавшегося по лестнице, она не могла, слишком тяжело дышала, а заодно всхлипывала. Лицо все залито слезами и потом. Черная футболка выбилась из синих шорт. Тяжелые груди раскачиваются вправо и влево, когда она разворачивается на левой ноге. Наверное, миссис Машадо увидела отражение Джека в стекле напольных часов. Полуобнаженный мужчина, ее роста или даже выше, тихонько подбирается к ней сзади. Джек стоял на третьей ступеньке снизу, когда она его заметила. Наверное, она еще и поэтому не смогла правильно рассчитать высоту удара. Почему она вообще атаковала? Ну, ее муж, видимо, имел привычку нападать на нее, раздевшись до трусов. Джек замер. Такой раздался пронзительный скрип туфли по полу, когда миссис Машадо стала разворачиваться. Нанесенный ею удар заслужил бы у экс-мистера Бангкок аплодисменты, несмотря на его возражения против нечестных приемов. Джек стоял на ступеньке, поэтому, наверное, миссис Машадо попала ему ниже, чем он ожидал, а именно прямо по яйцам. Полный до конца проведенный удар, за ним обычное и гордое. Ха! Джек рухнул на лестницу, как подкошенный. Скатился вниз, сжался, подтянул ноги к подбородку. Ему казалось, что его несчастные яйца неожиданно приобрели размеры грейпфрутов и оказались у него в горле. «Ой-ой-ой!» — заплакала миссис Машадо, все еще прыгая на одной ноге. Джек хотел или отдать концы, или чтобы его стошнило. Ни то, ни другое не спешило произойти. «Я сейчас прибегу со льдом!» — раздался из кухни голос миссис Машадо. Она подняла Джека на ноги и потащила его вверх по лестнице, зажав пакет со льдом в зубах. «Ох, Джек, мой бедный, бедный Джек!» Она расстелила на кровати полотенце и сняла с Джека шорты. Джек уже показывал малыша, Эмми и ее подружкам, поэтому ничего не стеснялся. Его пугал напротив лед. Миссис Машадо же беспокоила размер его пениса. Наверное, у нее были только дочери, а может, если у нее были сыновья, то давно, и она забыла, какие маленькие у них пенисы и яйца. «Он меньше?» — в ужасе спросила миссис Машадо. «Меньше чего?» «Меньше, чем был до того, как я тебя ударила?» Джек посмотрел. «Вроде ничего не изменилось. Да, в паху очень больно. Пенис словно пульсирует и уменьшается от холода». Миссис Машадо как раз в этот момент положила ему туда пакет со льдом. «Мне холодно? Мне еще больнее? Да-да, это всего на несколько минут». «А на сколько?» «На четверть часа». «Да за это время в лед обратится он сам», — подумал Джек. «Вам приходилось замораживать пенисы раньше?» «Так, как сегодня?» «Не приходилось». Пенису стало так холодно, что Джек заплакал. Миссис Машадо легла рядом с ним, обняла его и стала укачивать, спела ему песенку по-португальски. Через 10 минут Джек все еще дрожал, но у него хотя бы перестали стучать зубы. Чтобы согреть его получше, миссис Машадо легла на него сверху, ее груди словно подушки, — подумал Джек. «Кстати, мне тоже холодно», — сказала миссис Машадо минуты через две. «В общем, ничего страшного». Боль в самом деле отступала. Пениса Джек вообще не чувствовал, яички были словно деревянные. По истечении четверти часа миссис Машадо убрала пакет со льдом. Джек не смел глянуть себе между ног. Вдруг все, что там было, отвалилось. Миссис Машадо тем временем вылила воду и остатки льда из пакета в раковину, в ванной. Затем вернулась в спальню и села рядом с Джеком. «У тебя там все красное», — сказала она. «Я ничего не чувствую. Наверное, он умер». Миссис Машадо нежно прикоснулась к пенису полотенцем. «Не бойся, он обязательно живет», — сказала она. Джек чувствовал сквозь полотенце тепло ее пальцев. Она сидела к нему в профиль, волосы грубые, блестящие, черные, собраны на затылке, в хвост. Боевая прическа, как она это называла. Джек заметил, как отвисла у нее кожа под подбородком, заметил, что груди достают до живота. «Не красавица, никогда ею не была». «Но когда тебе 10 лет, и когда твой пенис держит в руках женщина, разве тебе нужна ее красота?» «Ха!» — сказала миссис Машадо, сняв полотенце. «Мистер Пенис ожил, и у него грандиозные планы». Малыш не привык, чтобы к нему обращались так изысканно. Раньше он знал лишь недовольные вздохи и упреки. Внимание миссис Машадо явно льстило ему и помогло оправиться от удара в пах. Пенис Джека, как настоящий джентльмен, поднялся, чтобы сделать даме комплимент. Вытянулся, можно сказать, во весь рост. «Мистер Пенис, чего изволите?» — сказала миссис Машадо. «Я поражена. Вы просто красуетесь? Или что-нибудь имеете в виду?» Пенисы, конечно, всегда чего-нибудь дохотят. Только Джек в свои 10 лет еще этого не знал и уж точно не умел выразить это словами. Но миссис Машадо, видимо, была телепатом. «Мистер Пенис, о чем это вы думаете?» — обратилась к пенису миссис Машадо. «Я не знаю, миссис Машадо», — честно ответил Джек. Затем он случайно коснулся ее бедра тыльной стороной ладони. Но когда она прижала его руку к своему бедру, это уже была никакая не случайность. Она запустила руку себе за спину, сняла резинку с хвоста, распустила волосы одним легким движением и закрыла лицо волосами, наклоняясь к его пенису. «Мне кажется, я знаю, чего хочет мистер Пенис», — сказала она. Затем она вставила его пенис себе в рот, а Джек почувствовал, как на живот упали ее тяжелые груди. Впоследствии, оглядываясь назад, Джек пришел к выводу, что с того самого дня мистер Пенис и получил свой безрассудный характер. Джек случайно, неосознанно дернул бедрами. Он был возбужден, но это возбуждение не было до конца приятным. Мальчик боялся, что миссис Машадо проглотит его. «Что происходит?» — спросил он. Все-таки Ченка недооценил проворство миссис Машадо. Она сменила позу так внезапно, что Джек не успел и оглянуться. Чудеса она творить не умела, но мальчик мог поклясться, что не видел, как она сняла футболку и лифчик, а заодно и шорты с трусиками. Как ей это удалось, Джек так и не узнал. Он только увидел, какое гигантское у нее то место с волосами между ног. Гигантское, в сравнении с тем, что у Эммы и миссис Оустлер. Мама всегда татуировала одну и ту же иерихонскую розу, всегда одного размера, но сейчас Джек понял, в тот миг, когда миссис Машадо села на него сверху, что настоящий цветок всякий раз разный. Бедный Джек Бернс. Этот его опыт, 3 опыта, стал ключевым для его развития. С тех пор он уверовал, что всякое влагалище совершенно уникально и не похоже ни на какое другое. Миссис Машадо плотно уселась сверху, сжала его ноги своими, и Джек снова спросил ее, очень волнуясь, «Что происходит?» Когда она направила малыша себе внутрь, он испугался, но меньше, чем мог бы. Все-таки он уже видел эти загадочные складочки и все такое. Он знал, куда направляется мистер Пенис. Он испугался лишь одного. А что, если миссис Машадо засосет внутрь его целиком? Ведь Джек такой маленький. Тут бедра снова сказали Джеку, что хотят двигаться. Но он не мог и пошевелиться. Так тяжело придавила его миссис Машадо. Между грудей у нее потекла струйка пота, а поскольку она обняла грудями его лицо, то пот тек ему прямо в глаза. Вот что, мистер Пенис немного поплачет. «Как это поплачет?» — спросил Джек. «Говорить, когда твое лицо зажато между 2 огромными грудями, очень неудобно. Слезами счастья, мой милый», — сказала миссис Машадо. Джек уже слыхал эти слова, но не в применении к пенису. Его это испугало. «Я не хочу, чтобы мистер Пенис плакал. Сейчас все случится, малыш. Не бойся, больно не будет». Но Джеку было страшно. Витченко предупреждал его. «Если миссис Машадо окажется сверху, ему не сдобровать. Мне страшно, миссис Машадо», — закричал он. «Уже почти конец, Джек». Он почувствовал, как что-то покинуло его. Попробуй он описать свои чувства серому призраку. Та сказала бы, что он испустил дух. Что-то важное покинуло его навсегда. Но почти незаметно, как человека покидает детство. Джек с тех пор воображал себе, что именно в тот миг повернулся к Господу спиной, совершенно не собираясь этого делать. Наверное, Господь ушел, пока Джек смотрел в другую сторону. «Что это было?» — спросил Джек миссис Машадо, которая перестала тереться об него. «Слезы счастья. Готова спорить, это у тебя впервые». «Нет, не впервые. В первый раз слезы счастья прямой наводкой попали промеж глаз Пенни Гамильтон». «Нет, во второй раз», — возразил он. «В первый раз я забыл, что надо дышать. В этот раз все куда лучше». «Ха!» — воскликнула миссис Машадо. «Не вешай мне на уши лапшу, милый». Он не стал пытаться ее переубедить. «Когда поверх тебя сидит женщина в 70 кило, а сам ты тянешь всего на 34, спорить ни к чему». Джек с большим любопытством наблюдал, как миссис Машадо одевается. Так легко, небрежно, неторопливо, особенно в сравнении с тем, как молниеносно она разделась. Надевая лифчик и футболку, она сидела на Джеке, и встала только, чтобы надеть трусики и шорты. На кровати было мокрое пятно. Миссис Машадо вытерла его полотенцем, которое отправила в бак для грязного белья. Затем наполнила наполовину ванну и наказала Джеку хорошенько вымыться, уделив мистеру Пенису особое внимание. Джек учуял сильно незнакомый запах. После ванной он пропал. Странный запах. Джек не мог понять, нравится он ему или нет. Пятно на кровати все еще было влажное, когда Джек вернулся. Миссис Машадо принесла ему чистую пару шорт. Джек надел их и лег рядом с влажным пятном, так, чтобы можно было положить на него руку. Пятно оказалось холодным. Джек тоже замерз. Словно долго стоял на каменном полу в часовне спиной к Господу, словно рядом с ним улеглась призрачная женщина из тех, что изображены с Иисусом на витраже. Он знал, что призрачная женщина святая, потому что невидимая. Миссис Машадо и не подозревала о ее присутствии, а Джек явственно чувствовал холод, исходящий от ее невидимого тела, которое, однако, было твердо, как каменный пол часовни. И к нему нельзя прикасаться, как и к витражу за алтарем. «Не уходите», — сказал мальчик миссис Машадо. «Пора спать, милый». «Ну, пожалуйста, не уходите», — взмолился Джек. Он был уверен, что святая из витража только и ждет, когда уйдет миссис Машадо, но не знал, что за планы у нее насчет Джека. Он потрогал влажное пятно. Но дальше протянуть руку не посмел, кто знает, что там. «Завтра мы с тобой будем бороться, как очумелые», — сказала миссис Машадо. «Больше никаких ударов, одна борьба». «Мне страшно», — сказал Джек. «Тебе больно? Что больно?» «Я хотел сказать, мистеру Пенису больно?» «Нет, но ему как-то не так, как раньше», — сказал Джек. «Ну, разумеется, ведь теперь у него есть секрет». «У мистера Пениса есть секрет?» «Да, Джек». «То, что произошло с мистером Пенисом, наш с тобой секрет, малыш». «Вот оно что».